Глава 51. «Теперь надо только понять, какую дверь этот ключ открывает. Она должна находиться где-то в храме», — сказал Атрей. «А за ней, будем надеяться, секретный проход в Йотунхейм», — добавил Мимир. Вернувшись в храм Тюра, Кратос нашел нужную дверь, похожую на то изображение, которое они видели рядом со схемой ключа. Отперев дверь ключом, он открыл ее и увидел небольшую прихожую с узкой лестницей наверх. «Здорово! Мы вошли, но что это за место?» — спросил Атрей. «Я знаю не больше твоего, братец», — ответил Мимир. Большая дверь Йотунхейма распахнулась, а за ней оказалась дверь попроще и поменьше, ведущая к мосту Биврюста. Позади него была еще одна дверь с богатой резьбой. «Это что-то значит?» — спросил Кратос, показывая на резьбу. Атрей покачал головой. «Дай-ка посмотреть», — сказал Мимир. Кратос приподнял голову Мимира. «Талисман, я подозреваю, что он нам еще пригодится». Кратос поддел ножом талисман в виде волчьей головы, и тот выскочил из своего гнезда на двери. Затем воин распахнул дверь в какой-то загадочный проход, напоминавший огромную ветвь дерева, протянувшуюся в бесконечность. «Добрались! У нас получилось!» — воскликнул Атрей. «На панели в библиотеке Одина было показано, как он держал вот это», — сказал Кратос. «Да-да, теперь-то я понял. Там было изображено, как Тюр путешествует по миру между мирами. Обычно сойти с тропы означает верную смерть, но Тюр всегда шел своей тропой, если ты понимаешь, о чем я». «Мир между мирами», — задумчиво произнес Кратос. «Значит, в святилище Тюр изображался шагающим с ветвью мирового древа? Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам тоже нужно так сделать?» — спросил Атрей. «Да», — сказал Кратос. «Ой-ой, ты и вправду это задумал?» — беспокойно произнес Мимир. Они шагнули в расплывчатый туман мира между мирами. Вокруг них заплясали пятна света, словно внимательно исследуя незнакомцев. «Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал», — предупредил Кратоса Мимир. «Разве это не твоя идея? Иди своим путем, так?» — спросил Атрей. «Проклятье!» — отозвался Мимир. Атрей решительно побежал по ветви и остановился перед обрывом, похожим на тот, который был изображен на панели триптиха. Кратос заглянул в темную бездну. «Здесь Тюр ступил за грань. Готов?» — спросил он и поглядел на сына. Атрей забрался на спину отца. «Ну, если это все, был рад знакомству», — пробормотал Мимир дрожащим голосом. «Не теряй веры, голова», — сказал Кратос. И шагнул с обрыва, отправляясь в полет и раскинув руки, чтобы немного управлять своим падением. «Невероятно!» — воскликнул Атрей. «Я думал, что... тут мост!» Задыхаясь от встречного ветра, прокричал Мимир. В невесомости он немного отлетел от Кратоса, но тут же стукнулся о бедро бога войны, как только они ударились о землю. Кратос приземлился на корточки, готовый ко всему. Атрей тут же соскользнул со спины отца и настороженно огляделся в поисках опасности. Петляющая тропинка перед ними вела к потерянной башне Йотунхейма, сооруженной из песчаника, с вырезанными узорами и с высокими узкими окнами со всех сторон. «Башня! Я знал, что тут что-то есть!» — сказал Атрей. «Поразительно! Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами! Ай да Тюр!» — восхитился Мимир. «По ту сторону будет Йотунхейм?» — спросил Атрей. «Вряд ли. Нельзя же пройти через Ванахейм, чтобы дойти до вершины Мидгарда», — сказал Мимир. «Как тогда использовать башню?» — спросил Кратос. «Предлагаю заглянуть внутрь, но будьте начеку. Испытание Тюра сложнее, чем может показаться», — ответил Мимир. Войдя в башню, они увидели, что она пуста, за исключением простого пьедестала. Не видя ничего, что можно было бы поставить на этот пьедестал, Кратос положил на него талисман, предположив, что он может запустить что-то в башне. Но талисман исчез, едва коснулся камня. «Не думаю, что это была такая уж хорошая идея», — сказал Атрей. «Талисман пропал, и ничего не случилось». Кратос озирался по сторонам, пытаясь понять, что же изменилось. «А что, если нам понадобится...» — начал Мимир, но тут башня зашаталась, прерывая его на полуслове. «Не нравится мне это», — пробормотал Атрей. Башня начала подниматься. «Башня поглощает энергию талисмана», — воскликнул Мимир. «Она знает, что делать. Артефакт сослужил свою службу. Мы включили заклинание Тюра». «И что теперь?» — спросил Кратос. «Не знаю, брат. Но мы сюда добрались, так что, полагаю, худшее уже позади». «Остановились. Думаю, все закончилось», — сказал Атрей. «Да, но где мы теперь?» Кратос распахнул входную дверь в башню, и они увидели, как снаружи протянулся мост, вращающийся между дорогами в разные миры. Как раз сейчас он проходил мимо Альфхейма, и в открывшийся проход вбежали два темных эльфа, набросившиеся на путешественников без предупреждения. Они ворвались в башню так стремительно и с такой яростью, что не оставили Кратосу и Атрею время схватить меч и лук. Кратос оттолкнул Атрея от входа и вцепился в шею первого темного эльфа. Этого мгновения хватило, чтобы Атрей выхватил свой нож и бросился на второго эльфа. Вопль мальчика заглушили дикие выкрики эльфов, бешено рубящих все вокруг своими кинжалами. Атрей проскользнул на коленях под ударами эльфа. Когда враг подпрыгнул, чтобы развернуться в воздухе, Атрей молниеносно ударил его в самое уязвимое место. В спину между крыльями. Лицо мальчика обогрило кровь. Он шагнул назад, не зная, погиб ли враг. Кратос тем временем оторвал голову эльфу, которого удерживал, и бросил обмякший труп себе под ноги. Потом повернулся, чтобы прийти на помощь сыну, но увидел, как Атрей погружает нож в висок эльфа, добивая того наверняка и дожидаясь, пока противник не перестанет трепыхаться. «Мертв!» — доложил мальчик отцу. Но терять бдительности не следовало. Мост приблизился к проходу в Ванахейм, и они не знали, чего ожидать на этот раз. До их слуха донеслось тревожное завывание вулверов. Когда мост проходил мимо Ванахейма, в дверь башни ворвались три вулвера. Стрела Атрея сбила с ног первого. Остальных порубил Кратос, пока те пытались перескочить через порог. Башня продолжала крутиться, дверь ее поравнялась с выходом в Мидгард. Отодвинув ногами мертвых врагов, отец с мальчиком вышли на яркий свет. «Мы снова в Мидгарде, вот и мост, получилось, башня снова на своем месте!» — воскликнул Атрей. «Как раз вовремя, с нас уже хватит неприятностей». «Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм», — сказал Кратос. «Чего же мы тогда ждем?» отозвался мальчик. «Один заподозрил, что великаны втайне хранят остатки первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Талисман, должно быть, тоже был изготовлен из нее. Тяжко же им пришлось, раз они доверились чужаку, хотя бы даже и Тюру», — сказал Мимир. Они прошли по мосту в зал путешествий. «Должен сказать, не знаю, что мы найдем в Йотунхейме, но надо замести следы», — подал голос Мимир. «Хогин и Мунин доложат Одину, что башня на месте, и нам не следует позволять ему воспользоваться нашими усилиями». «Хогин и Мунин?» — спросил Атрей. «Пара воронов, шпионы Одина. Он посылает их по всему миру, чтобы они наблюдали за происходящим и докладывали все отцу обо всем». «Вороны», — задумчиво произнес Атрей. Теперь он понял, почему во время своих странствий они иногда встречали воронов, и почему его мать хотела, чтобы он говорил ей, если увидит воронов в их лесу. Наверное, так Бальдер и нашел их. «Настрой стол для перехода в Йотунхейм», — сказал Мимир. «Да, отправляемся», — поддакнул Атрей. «Погодите-ка, ничего не выйдет», — предупредил их Мимир. «Тут нет путевого кристалла. Наверное, Тюр отражал энергию своими глазами. Последняя защитная мера». «Но у тебя тоже такие глаза, Мимир», — заметил Атрей. «У меня один глаз, единственный. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог путешествовать между мирами». Выскочивший из стола путешествия луч Биврюста упал на пустой проем для кристалла. «Простите, друзья, я думал, сработает». «А что Один сделал с твоим другим глазом?» «Боюсь, мог спрятать. Где угодно, в сотни мест». «Мы уже так далеко зашли. Должен же быть способ», — с сожалением сказал Атрей. «Слушайте, это просто догадка, но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне на ту гору. Может, они что-то знают?» «Брок, Синдри, как я рад снова увидеться с вами!» — воскликнул Атрей, подходя к мастерской Брока. Оба гнома остановились и посмотрели на мальчика. «А где твой отец?» — спросил Синдри. Мгновение спустя на поляну вышел и Кратос. «Что, у вас опять работенка для нас?» — поинтересовался Брок таким тоном, будто собирался отказать им. «Всегда рады помочь», — вставил Синдри. «Не работа, вопрос. Кто-нибудь из вас знает, где найти второй глаз Мимера?» «Его другой глаз? А для чего? У него и так один есть. Кому нужно больше одного отличного глаза?» — заворчал Брок. «Как ты можешь говорить такое?» — упрекнул его Синдри. «Если бы у тебя был только один хороший глаз, ты бы себе все пальцы поотбивал молотом, и остались бы одни обрубки. Однажды я из тебя обрубок сделаю», — угрожающе воскликнул Брок. Кратос зарычал, давая понять, что не потерпит пустых пререканий. «Глаз, не забыли?» «Да, да. Ох, нет, нет, это... Простите. Вообще-то Один просил меня. Хотел, чтобы я сделал... Показал его мне. И я...» Заикался Синдри, пока, наконец, его не затошнило, и он, извинившись, не отбежал в сторону. «Да толку никакого», — сказал Мимир. «Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри», — сказал Брок. «Но ведь это было не оружие, да и с асами иметь дело еще то удовольствие, так что я тоже отказался. Но статую ему все же кто-то сделал». «А что за статуя?» — спросил Атрей. «Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером». «Та, которую сожрал змей», — сказал Кратос. «Сожрал? Он правда сожрал статую?» — спросил Брок. Атрей же озвучил то, о чем они все думали. «И как же мы найдем глаз внутри змея?»